Глава 18. Февраль. Метели. С неба сыплется снежная крупа. Ветер подхватывает ее и несет вдоль земли, наметая сугробы. Из землянок лучше не выходить. Снежная дробь ударяет в лицо, порошит в глаза, перехватывает дыхание. Зато германские аэропланы не летают. А то повадились гады кружить над расположением. Вынюхивают, бомбу бросить могут. Попасть не попадут, нет у них прицелов, но народ нервируют. Аэропланов здесь боятся. Страх этот иррационален. Никто от авиабомб в дивизии не погиб. Но сам факт, что какая-то сволочь кружит над головой, а ты перед ней бессилен, народ напрягает. Из штаба дивизии телефонируют на ближайший аэродром, наши истребители вылетают на перехват, но пока доберутся, немцев и след простыл. Службы воздушного наблюдения здесь нет, не осознали целесообразность. За прошедшие месяцы многое удалось сделать. Налажена и заработала новая система помощи раненым. Теперь они прибывают в медсанбат нормально перевязанными. Здесь их сортируют и оперируют. Из 6 врачей медсанбата 4 овладели скальпелем. Большинство занимается несложными ранениями, но и это хлеб. С тяжелыми работаем я и Миша. Он вполне уверенно овладел торакальной хирургией, а вот в брюшную полость лезть пока боится. Ничего, освоит. Ничего сложного тут нет. Глаза боятся, руки делают. Летают немцы не зря, в тылу что-то затевается. В штаб дивизии постоянно прибывают какие-то незнакомые офицеры, беседуют с начальником и его командирами, лазают по переднему краю, осматривая немецкие позиции в бинокли. Мне это хорошо видно. Медсанбат неподалеку, и дорога из тыла к штабу проходит мимо нашего расположения. Готовится наступление, это к гадалке не ходи. А вот где нанесут главный удар, неизвестно. Мне не говорят. В один из ненастных дней мимо медсанбата по направлению к штабу дивизии с ревом пролетают аэросани. Кто-то из высокого начальства пожаловал. Аэросани штука редкая. Начальство обычно приезжает на автомобилях, но сейчас дороги замело, и офицеры из тыла добираются на конных санях с соответствующей скоростью. Генералам это не по душе. Через час из штаба дивизии прибегает посыльный. «Ваше высокоблагородие», — докладывает с порога. «Вас это к его превосходительству зовут». «И зачем я им понадобился?» Надеваю шинель, каракулевую шапку с кокардой, закутываюсь в башлык и иду следом за солдатом, благо недалеко. В блиндаже начальника дивизии жарко натоплено. За столом чаевничают Беркалов и Брусилов. Более никого. Меня встречают веселыми взглядами. «Ваше высокопревосходительство!» Обращаюсь к Брусилову, бросив ладонь к папахе. «Надворный советник Довнар Подляский по вашему приказанию прибыл». «Орел!» — смеется Брусилов. «И ведь не скажешь, что чиновник. Офицер! Не тянитесь так, Валериан Витольдович, и давайте без чинов. Скидывайте шинели папаху и присоединяйтесь к нам. Чай у Евгения Александровича замечательный, даже лимон есть». Беркалов довольно улыбается, быстро раздеваюсь и присаживаюсь к столу. Вестовой приносит чистый стакан в подстаканнике. «Позвольте поухаживать за вами». Брусилов наливает мне чаю. Беркалов смотрит на него с изумлением. «Чтоб командующий фронтом ухаживал за каким-то чиновником?» «Да, он оперировал генерала, но разница в чинах велика». Брусилов, не обращая внимания, бросает в стакан ломтик лимона и придвигает его ко мне. Отхлебываю горячей жидкости, с мороза самое то. «Хочу сообщить вам приятную новость», — говорит Брусилов. «В конце месяца наши войска начнут наступление». «Здесь?» «На участке Евгения Александровича будет отвлекающий удар. А вот немцы уверены, что мы будем прорывать фронт именно тут. Несколько месяцев постоянных боев за малый клочок земли. Где ж еще наступать?» «Не будем их разочаровывать», — улыбается Брусилов. «Основной удар придется южнее, там нас не ждут. Я потому и на аэросанях приехал, чтоб шуму больше. Пусть боятся и готовятся». Наши потери на этом участке будут большими». «Этого, увы, не избежать», — вздыхает Беркалов. «Но сократить можно». «Как?» — Брусилов с интересом смотрит на меня. «Ночью скрытно выслать к позициям врага штурмовые группы из саперов и пластунов, переодетых в белые маск-халаты. Они проделают проходы в проволочных заграждениях, обрежут провода к подрывным машинкам от минных фугасов. Затем примутся чистить траншеи от врага. Если удастся уничтожить гарнизоны дотов, то первую линию немецкой обороны можно захватить стремительным ударом пехоты без участия артиллерии. Дальше по обстоятельствам». «Предлагаете наступать без артиллерийской подготовки?» – удивился Беркалов. «Почему бы и нет? А пушки пригодятся. Их следует перебросить на передний край противника сразу после того, как его захватят». «Не удивляйтесь, Евгений Александрович», – усмехнулся Брусилов. «Валерьян Витольдович хоть и врач по образованию, но много знает и мыслит как офицер генерального штаба. Он предложил ряд идей, как нам одолеть супостата. Мы их испытали и приняли на вооружение». «Никогда бы не подумал», — покрутил головой Беркалов. «Я тоже», — развел руками Брусилов. «Но Валерьян Витольдович меня убедил». «Что вы говорили о маск-халатах?» — повернулся он ко мне. Я рассказал. «Господи, как просто!» — воскликнул Брусилов. «Белой ткани у нас достаточно. Нашить из них этих накидок можно за несколько дней. И ведь никто не додумался. Благодарю, Валерьян Витольдович. Рад стараться». «Он и санитарную службу в дивизии блестяще организовал», — вставил своих 5 копеек Беркалов. «Число умерших от ранений сократилось в разы. А легкие выздоравливают на месте и возвращаются в строй. Большинство из них обстреляны и нижние чины, и офицеры. Из-за этого я даже пополнения не просил. Считаю, надворный советник заслуживает награды». «Не возражаю», — кивнул Брусилов. «Если награждать, то не меня, а врачей медсанбата», — возразил я. «Трудиться не жалея себя. У меня вот ордена есть, у них совсем ничего». «Давайте так», — предложил Брусилов. «В ходе наступления будет много раненых. Справитесь с лечением, награды воспоследуют, обещаю». Я поблагодарил. Хорошая новость, подчиненные обрадуются. Врачей на этой войне награждают редко. Вернуться домой с орденом – большое дело. Уважение окружающих обеспечено, да и карьере способствует. «Тут еще», – Брусилов лезет в карман кителя и достает белый конверт. «Просили передать». Он протягивает конверт мне. Беру. От конверта пахнет духами. Запах сильный. Он заполняет пространство блиндажа. Беркалов, как жена Лота, превращается в соляной столб. Командующий фронтом носит амурные письма врачу? Брусилов подмигивает, знает от кого. «Хитер Алексей Алексеевич. Интересно, сам вызвался отвезти или попросили?» «Спасибо», торопливо сую конверт в карман. «Как ваша рана, Алексей Алексеевич, не беспокоит?» «Слава Богу, все благодаря вам, Валерьян Витольдович. Золотые у вас руки». «Рад слышать. Если ко мне больше ничего, то с вашего позволения откланяюсь. Раненые ждут». «Конечно», — кивает Брусилов. «Раненые прежде всего». Глаза у него смеются. Торопливо одеваюсь и выскакиваю из блиндажа. К медсанбату иду быстро, с трудом сдерживаясь, чтоб не побежать. Для военного врача в чине подполковника не солидно. Могут не понять или, что хуже, испугаться. В расположении заскакиваю к себе в землянку и, не раздеваясь, вскрываю конверт. «Дорогой Валерьян, я в Минске. Приехала с санитарным поездом за очередной партией раненых. Встретилась с Брусиловым, он прибыл выказать свое почтение наследнице. В разговоре сказал, что отбывает на фронт. Я спросила, увидит ли тебя. Ответил, что непременно побывает в дивизии, где ты служишь. Я не утерпела и попросила передать тебе письмо. Не ругай меня. Алексей Алексеевич военный человек, тайну хранить умеет. Я не сказала, о чем буду писать, но он, наверное, догадается. Пусть. Не хочу больше скрываться. Я скучаю по тебе. В Москве держусь, но тут приехала в Минск, Даже попросила отвезти меня к дому, где ты лечил меня. В квартиру, правда, не заходила, там сейчас другие жильцы. Сидела в автомобиле и вспоминала. Твое лицо, руки и губы. Они у тебя такие нежные. Даже всплакнула. Ты не беспокойся, никто, кроме Лены, не видел. Она меня утешала. Четвертый месяц пошел, как мы расстались. Если точно, 94 дня. Я их считаю. Никогда не думала, что буду этим заниматься. Мне так плохо без тебя. В своих письмах ты постоянно интересуешься моим здоровьем. С ним у меня все хорошо. А вот без тебя – мучение. Почему тебя отправили на фронт? Ты об этом не пишешь. Я говорила с матерью. Она сказала, что ты сам попросился. Дескать, пожелал лично воплотить в жизнь предложенную методу. Чувствую, что она чего-то недоговаривает. Я знаю, что у вас был разговор после той статьи в московском листке. Мне о нем сообщили. После него начальника главного санитарного управления отправили в отставку, а ты поехал на фронт. Догадываюсь, что ваш разговор выдался непростым. Чувствую, что мать к тебе не расположена, но ты не обращай на это внимания. Если захочу, чтобы ты был мой, никто этому не помешает, так и сказала маме. Береги себя, любимый. Ты пишешь, что находишься вдали от передового края, и беспокоиться нет нужды. Но на этой проклятой войне врачи тоже гибнут. Не хочу, чтобы ты стал одним из них. Я этого не переживу. Помнишь, я просила тебя не приезжать в Москву? Какая же я глупая! Конечно же, приезжай! И схлопочи отпуск, мне сказали, что это возможно, и навести свою глупую девочку. Я буду ждать. Очень-очень. Целую тебя крепко-крепко. Твоя Ольга. Я снял шинель, взял с полки несколько листков бумаги и достал из кармана самописку. Так здесь называют авторучку. Подарок Брусилова. Здесь пишут ручками с стальным пером, которое макают в чернильницу. Ужас. У моей самописки золотое перо, которое легко скользит по бумаге. Милая Оленька, Алексей Алексеевич передал мне твое письмо. Я прочел его и решил немедленно ответить. Со мной все хорошо. Я здоров, бодр, меня окружают милые и добрые люди. Нам удалось отладить систему лечения раненых. Она работает хорошо. Безвозвратные потери дивизии заметно снизились. Доля возвращенных в строй раненых составила 50%, и это те, кого мы поставили на ноги здесь, в Медсанбате. Еще часть непременно вылечит в тылу. Мы довольны. Я тоже скучаю по тебе, но приехать в ближайшее время не смогу. Отпуск не дадут. Почему написать не могу, это тайна. Скоро узнаешь сама, не грусти. Все разлуки рано или поздно заканчиваются. Не хочу загадывать, но, скорее всего, мне удастся и спросить отпуск весной. Тогда и увидимся. Целую, твой Валерьян. Я сложил листок, засунул его в конверт и заклеил его. Написал адрес и задумался. Почту везут на станцию вместе с ранеными. Их нет уже несколько дней. Немцы затихарились и не стреляют. Письмо будет валяться у каптенармуса, ожидая оказии. Может и неделя пройти, а Ольга переживает. Интересно, Брусилов уже уехал? Я сунул письмо в карман, накинул шинель и вышел из землянки. Метель стихла, из-за облаков выглянуло солнце. В его лучах снег искрился и переливался. Шагая по тропинке между землянок, я вышел к дороге и посмотрел на запад. С лесистого холма, где располагался медсанбат, были хорошо видны блиндажи штаба дивизии. Из торчавших из сугробов труб струились к небу дымки. Я разглядел аэросани, Брусилов еще здесь, вот и хорошо. Думаю, с моей стороны не будет большой наглостью попросить его отвезти письмо в Минск. Поезда в Москву ходят регулярно, и уже завтра Ольга получит мое послание. Я зашагал к штабу. Под подошвами задорно скрипел снег. На середине пути я расслышал стрекотание мотора, оно доносилось сверху. Задрав голову, я разглядел в небе черную стрекозу, она кружилась над расположением штаба. Немцы разведчика выслали, наверное, расслышали рев мотора аэросаней. Пусть летает, много не разглядит. Я прибавил шаг. До саней оставалось недалеко, когда с неба послышался свист. Я поднял голову. Черная капля, вырастая в размере, неслась к земле. Бомба! Вот идиот! Перекрытие блиндажа ей не пробить, там 4 наката. Или немецкий пилот решил повредить аэросани? Ну-ну. Снежный куст вспух перед входом в блиндаж. По голове будто палкой ударили. Мир исчез. Ольга выскочила из автомобиля и быстрым шагом направилась к крыльцу госпиталя. Ее ждали. Загряжский сбежал навстречу по ступенькам. «Ваше императорское высочество!» «Без чинов, Филипп Константинович», — торопливо бросил Ольга. «Как он?» «Состояние тяжелое, но стабильное. Без сознания, но прогноз благоприятный. Николай Нилович ручается. Помещен в отдельную палату, возле него дежурит сиделка. Прикажете проводить?» «Чуть позже», — Ольга перевела дух. «Дайте прийти в себя». «Тогда прошу ко мне в кабинет». Они вошли в здание госпиталя и по лестнице поднялись на второй этаж. В кабинете Загряжский помог ей снять шубку. «Как это случилось? А то у меня только это». Она достала из сумочки и протянула начальнику госпиталя листок. «И никто ничего не может толком сказать. Я ночь ехала в поезде, на станции пересела в автомобиль». Загряжский взял бланк телеграммы, на нем были две строчки. «Валерьян Витольдович ранен, находится в окружном госпитале Минска, Брусилов». «Прошу», — Загряжский указал на кресло. Ольга подумала и присела. Загряжский устроился напротив. «Это случилось позавчера. Командующий фронтом прибыл в штаб дивизии, где служит Валерьян Витольдович. Германцы это, видимо, заметили и выслали аэроплан. Тот сбросил бомбу. Валерьян Витольдович в это время подходил к штабу и оказался единственным пострадавшим. Осколок размером с ноготь мизинца угодил ему в лоб». Загряжский вздохнул. «Повезло, что генерал Брусилов прибыл на аэросанях. Раненого перевязали и на большой скорости доставили к станции. Оттуда на личном поезде командующего в Минск. Со станции Брусилов телеграфировал в госпиталь, и я нашел Бурденко. Хорошо, что Николай Нилович оказался в Минске. Он как раз собирался выехать на фронт. Поездку он отложил и сделал операцию. Извлек осколок, закрыл рану твердой оболочкой мозга. Сказал, что жизни Валерьяна Витольдовича ничего не угрожает, только...» Загряжский умолк. «Говорите, Филипп Константинович», — потребовала Ольга. «Мозг человека — штука таинственная, наукой мало изученная. Николай Нилович предупредил, что раненый после того, как очнется, может многое забыть, не узнавать окружающих, к примеру. Я обязан вас об этом предупредить. Кстати», — он достал из кармана конверт и протянул его Ольге. «Это нашли у Валерьяна Витольдовича, адресовано графине Адлерберг. Насколько знаю, она ваша фрейлина». «Это мне», — сказала Ольга. Она взяла конверт, вскрыла и быстро пробежала глазами письмо. Одинокая слезинка выкатилась из ее глаза. Ольга достала из рукава платья платочек и промокнула ее. Затем сложила письмо и сунула его в сумочку. «Я хочу его видеть». «Прошу», — вскочил Загряжский. Коридором они прошли к нужной двери. Загряжский распахнул ее и отступил, пропуская Ольгу вперед. Она вошла. В просторной светлой палате стояла единственная кровать, на которой сейчас лежал человек с забинтованной головой. Рядом на стуле сидела сестра Милосердия. Она спала, положив голову на сложенные на тумбочке руки. «Мадмуазель Полякова», — прошептал тихо подошедший Загряжский. «Вторые сутки от Валерьяна Витольдовича не отходит. Предлагал сменить, отказывается, вот и сморила». «Помогите мне», — сказала Ольга. Они вдвоем подняли Полякову на ноги. Та проснулась и недоуменно уставилась на визитеров. «Вам следует отдохнуть», — сказала Ольга. «Не беспокойтесь о Валерьяне Витольдовиче, я сменю вас. Уведите ее, Филипп Константинович». Полякова попыталась возразить, но Загряжский взял ее за локоть и вывел из палаты. Ольга присела на теплое сиденье и посмотрела на человека на койке. Она боялась этой минуты. В санитарном поезде она насмотрелась на раненых. Знала, что те выглядят неприглядно. Заросшие, пахнущие кровью, а то мочой и нечистотами. У непривычного человека их вид вызывает брезгливость, а то и отвращение. Выдержит ли ее чувство это испытание? Не переменится ли она к человеку, которого полюбила? Если это произойдет, она перестанет уважать себя. Ничего не произошло. Это был ее Валерьян. С замотанной белым бинтом головой, бледный, с заросшими редкой щетиной щеками, но такой же любимый и родной. И пахло от него лекарствами, и более ничем. Его беспомощность не отталкивала, наоборот, вызывала умиление и желание помочь. Ольга вытерла повлажневшие глаза платочком и спрятала его в рукав платья. Затем протянула руку и погладила любимого по щеке. Отросшая щетина уколола ей ладонь, но кожа под щетиной была теплой, живой. Веки раненого дрогнули и поползли вверх. На Ольгу глянули изумрудно-зеленые глаза, от неожиданности она ойкнула. «Где я?» Голос его был тих, но различим. «В госпитале», — торопливо сказала Ольга. «Хмеймим или Москва?» «Минск». «Почему Минск?» — удивленно сказал раненый. «Почему меня отвезли в Белоруссию? Аэропорт в Москве не принимал. Посадить борт можно было в Ростове, там окружной госпиталь». Валерьян говорил непонятно, и Ольга не нашлась, что ответить. «Дашу известили?» — спросил он. «Кто это?» — поинтересовалась Ольга, ощутив укол ревности. «Дочь». «Чья?» «Моя». «Сколько ей лет?» 20. Она учится в МГУ». «Что такое МГУ?» «Московский государственный университет. Удивительно, что вы не знаете». И вновь Ольга не нашлась, что сказать. Валерьян говорил странно. «Какая дочь? Да еще 20 лет». Ему самому немногим больше. Видимо, это и есть то, о чем предупреждал Загряжский. «Ей следует быть осторожной в разговоре. Неловкое слово может навредить». Валерьян тем временем обвел глазами палату и уставился на нее. «Вы кто? Одета странно». «Обычное платье», — сказала Ольга. «Ты меня не узнаешь?» «Нет», — сказал он, — «никогда ранее не видел». От обиды Ольга всхлипнула. Две слезинки выбежали из уголков ее глаз и оставили влажные дорожки на щеках. Внезапно теплая ладонь легла ей на руку. «Извините, не хотел вас обидеть, но я действительно вас не помню. Наверное, следствие ранения. Куда меня приложило?» «Осколок бомбы, сброшенный аэропланом, угодил тебе в голову». «Бомбы?» — удивился он. «Не мины? И какой аэроплан? Вы говорите о самолете? У ИГИЛ их нет, разве что беспилотник. Но я его не видел и не слышал. Нас обстреляли из миномета». «Не говори больше», — поспешила Ольга. «Тебе нужно поспать». «Зачем?» «Чтобы набраться сил и вспомнить себя». «И так помню», — сказал он. «Я военный врач, хирург, майор медицинской службы Российской армии. Меня зовут Игорь Олегович Иванов». «Боже!» — воскликнула Ольга и прижала ладони к губам. Конец первой книги.